Остаток ночи и весь следующий день она шла уверенно и споро, не чувствуя усталости, отгоняя сосущий голод. Вновь стемнело, когда она добралась до дорожного трактира. Пахло жареным мясом. В темноте тлел мангал с шашлыками. Здесь же крутилась стая поджарых дворняк. Кавказец, орудующий у мангала, протянул ей жареный ошметок. Собаки, завидев мясо, запрыгали, подняли визг. Сашка презрительно отвернулась, слушая, как позади нее собаки с урчанием рвут мясо. Приметив на стоянке грузовик с московскими номерами, Сашка решительно залезла в крытый брезентом кузов и сжалась на холодном полу. Ей снилось, что она лежит на обжигающем песке Истрии, и Илья бережно втирает в ее кожу ореховое масло для загара. Он рассказывает ей сказку о принцессе, потерявшей платье и превращенной злым волшебником в чудовище, но от этого не переставшей быть принцессой. Очнулась она от увесистого пинка. Хриплый голос долдонил о документах. В темноте ничего нельзя было рассмотреть. Сашка приподнялась на локтях. В проеме кузова маячили силуэты милиционеров. С треском оторвав ворот ватника, ее выволокли из машины. Это называлось задержанием до выяснения личности. В промерзшем милицейском уазике Сашка окончательно очнулась и принялась оправлять перышки. Через несколько минут милиционеры по телефону свяжутся с Ильей, и он сразу же приедет за ней на их машине. Как же все просто! Ее отвезли в отделение и определили на ночлег в камере с решеткой вместо стены. На железной лавочке напротив парилась задержанная. Ее крепкие ноги в блестящих облегающих сапожках перегородили половину камеры. Глаза в слегка смазанном гриме уставились на Сашку с оценивающим прищуром. Девка была еще свежая, румяно прокаленная на дорожных ветрах и бесшабашно веселая. — Ну что, будем знакомы? — Я Светка-конфетка. — А ты откуда? — С трассы сняли? Сашка молча кивнула. — Плечевка, что ли? — Нет. — Да ты не дрейф, подруга. Часа через два отпустят. — Повезло. Я эту смену знаю. На саксофоне сыграем и по хатам. А бывает бац, и вторая смена. Конфетка достала из сапога заныканную сигаретку. Начальник здесь выпендривается. Конкурсы красоты устраивает. Голые девки раком полы моют, а эти козлы всем отделением шуточки отпускают. Ой, сегодня же день милиции. А я-то думаю, куда все подевались. Один сержантик шестерит, очко дерет перед своими паханами. Это как? На саксофоне. Ты чего, подруга? С дуба рухнула. Ну ладно, если ты такая правильная, старшой тебе все покажет и расскажет. Он здесь царь и бог. Часа через полтора за Светкой пришел сержант и под локоток почти уважительно припроводил куда-то. Сашка осталась одна. Изредка мимо нее мелькали тени, на миг загораживая волшебное действо, творящееся прямо среди вонючей и выстуженной дежурки. Экран телевизора помаргивал и вздрагивал. Звук был выключен, чтобы не мешать треску и нытью милицейского матюгальника. В сиреневых вспышках мелькали яркие напомаженные лица. Острая, зудящая судорога прошла вдоль ее позвоночника, отдалась в коленях и пальцах рук. Сашка впилась глазами в экран. Щурясь от вспышек фотокамер и сияния мощных Юпитеров, Илья резво поднимался по ступеням мраморной лестницы. При крупных планах его лицо поблескивало от пота, и было заметно, что черный фрак немного узок в плечах. В руках Ильи подрагивал букет алых и белых роз. На вершине мраморной пирамиды его ожидала ослепительная блондинка в голубом искрящемся платье. Почти теряя сознание, Сашка смотрела в яркую бездну экрана. — Чего расселась? Давай на выход, Горюха! Подруга за тебя похлопотала. — Я никуда не пойду. Пишите протокол задержания. Пойдем, пойдем. Там тебя уже и адвокат дожидается. Кому сказал?